Мудрецкий шел к грузовику и давил лыбу. Двигатель он нашел, дальше не его забота. Пусть комбат как хочет, так с прапорщиками разбирается. Не забыть бы до наряда в столовую приказать солдатам люстру из сортира снять. Проезжая мимо грузовика, стойло Хряков высунулся в окошко из заднего сиденья, на переднем, понятно, генерал. Отдал распоряжение. «Лейтенант, чтобы сосна через полчаса была в парке». «Есть», — вяло ответил Мудрецкий. «На самом деле работы тут на 5 минут. Сейчас они свистнут Леху, он выйдет из кустов, все сучья порубит, ствол на 3 части раздолбает, в машину погрузит, и они поедут следом за комбатом и инспектором. А там скинуть дерево мотострелки и помогут». Фрол встал на огромный ствол и, сложив ладони, крикнул в сторону начинающих буйно развиваться зарослей. «Леха!» Тишина. А рядом с дорогой лежит огромное бревно. Из инструментов у них один тупой топор. Эх, пилу бы, да нету. «Леха!» Лейтенант занервничал. Резинкин стоял и вяло долбил сапогом сосну. Из лесу никто не выходил. «Нечего стоять», — упавшим голосом подытожил взводный. «Ушел он обратно в казарму. Резинкин, начинай рубить». «Нет, товарищ лейтенант, он не мог», — воскликнул Валетов. «Почему?» «Я ему ничего не говорил об этом. Я его вон с этим деревом оставил. Разрешите посмотреть?» «Иди». «Может, волоком дотащим? Сейчас подцепим как-нибудь. Трос у меня в кузове есть». Герою суток резинки, но даже лень было уста открывать, чтобы озвучить простенькую идейку. Он так это небрежно брякнул, прямо между прочим. Идея Мудрецкому понравилась. Они попробовали вдвоем приподнять толстый конец. Лейтенант с натуги крякнул. Фрол, топая к лесу, обернулся. Двое стоят раком, кряхтят и еле-еле отрывают дубину от земли. Здоровый лохматый волк скалился и рычал, нависнув над ним. Потом неожиданно сложил губы трубочкой и, высунув липкий длинный змеиный язык, шляпнул его по щеке. «Вставай!» «Это не волк, это Фрол». «Ума нет, жопа! Поди вся сырая, на мокрой листве сидеть. Дожди идут через день». «Чего ты кричишь?» Вяло бубнил Простаков, ощупывая штаны в интересующем Валетово месте. «На самом деле влажные. Сморила меня». «Пошли бревно рубить». «Кто сказал?» Валетов зло посмотрел на детину. «Я? Тебе мало?» «Чего?» Нижняя челюсть здоровяка выдвинулась вперед. «Вот ты спокойно, мастодонт! Комбат приказал!» Лейтенант на самом деле решил не рубить дерево. Подцепили по-резинковски. Простакова отправили обратно в казарму спать, а сами повезли дерево в парк. Леха доковылял до казармы. Хотелось писать, есть, спать и еще кое-кого, того, кого в армии очень мало, в основном по контракту и почти все чьи-то жены. В первый раз в жизни у него заболела голова. Боль зародилась в висках и вскоре распространилась по всей черепушке. Вряд ли он заболевает, просто легкое недомогание. Ему надо отоспаться как следует, и он будет как новенький. Гигант вернулся. Кикимор встретил Простакова белой маечкой в обтяжку, подчеркивающей хорошо развитую грудную клетку и плечи, новенькими сланцами, свежей утренней улыбкой без верхней левой четверки и легким ударом по ребрам. Агап только хмыкнул, а баба Варя, мывший казарму, фальшиво и истерично заржал. «Здоров!» — ответил Леха и неожиданно ухватил плотного и плечистого Кирпичева за шею и дернул с такой силой, что у дембеля другого пути, кроме как лбом в дверной косяк, не оказалось. Охнув, неформальный папа взвода сел на пол и отключился, завалившись на бок. Как ни в чем не бывало, Простаков перешагнул через тело, подошел к койке, снял китель, поставил у кровати сапоги и, надев тапочки, пошел в туалет, где, вопреки будничным советам Валетова, он напился воды из-под крана, умылся и пошел обратно в кубрик. Тело продолжало лежать на прежнем месте. Только теперь вокруг него роились Агапов, Бабочкин и оказавшийся в расположении до этого незаметные Ануфриев и Сизов. «Кайф ловит!» — растянуто и тихо поделился с товарищами мыслями Ануфриев. «Торчит!» — согласился Сизов, прозванный за цвет кожи желтком. Два друга посмотрели на Простакова одурманенными, слезящимися, выпученными глазами. «Поздравляю!» Агапов протянул увлажненную кремом для кожи ладонь. «Ты его грохнул. 15 лет дисбата, а потом 5 служить. 35 уволят». Все четверо заржали. Простаков почесал затылок, потом потер ноющие виски. Кикимор на самом деле лежал без движения. Наклонившись, виновник торжества пощупал пульс. «Живой!» — радостно сообщил он присутствующим. Поднял тело с пола и закинул на ближайшую верхнюю койку, словно детский рюкзачок. Свободно мотающиеся ноги, уже без сланцев, задели по двум мордам с блестящими глазами. «Тише, доктор!» — Желток улыбался, искренне радуясь тому, что Кикимор еще поживет. Простаков молча залез под одеяло с головой и тут же уснул. В нескольких метрах и не разобрать, спит там кто или просто кровать не убрана. Агап тут же пнул Бабочкина. «Че встал? В казарме до сих пор жопа!» Мотострелки не радовались статно измазанной в грязи невысохших луж сосне. Для изображения бурной жизнедеятельности перед адъютантом генерала, оставленным хозяином ковыряться в носу на солнышке, Белобородов, командир 2-го взвода 3-й роты, распорядился немедленно дубье разобрать на поленья и сложить рядом с кунгом. Пока наряд пилил и колол дрова, генерал в сопровождении подполковника осматривал технику. Больше никого не взяли. Вдвоем пошли, как президенты на саммите. Глаза в глаза. Разговоры о политике, понятное дело. Даже зампотеха батальона, капитана Стержнева, не взяли. А он молил, прямо как сладкое выпрашивал. «Товарищ генерал, разрешите ознакомить вас с нашим хозяйством?» Генерал не разрешил. Сказал, что ему комбата вполне хватит. Но пошли они интересно. Те, кто в первый раз видел проверку в парке, слегка остолбенели. Не чудится ли им? Впереди шли вдвоем, а подвернувшегося под руку Фрола заставили идти следом с подносом, на котором стояло 2 стакана и 2 бутылки водки. На предплечье ему капитан Паркин, видя такое дело, предусмотрительно повесил на крахмаленное полотенчика. Собирались жрать смирновку. Подошли к первым боксам. Они были и первыми по ходу, и первыми по номеру. А такое не во всех частях встречается, но в отдельных батальонах может. «Здесь у тебя 3-я рота или 1-я?» Генерал передвинул на затылок фуражку. «3-я, товарищ генерал, в 1-м боксе. Ну, поскольку третья рота живет на первом этаже, чтобы не путать. Логично. Кое-что под открытым небом пока. Логично. Зашли в четырехметровые ворота. Чистота, порядок. Ни одно насекомое нигде не гадило. Ни одна пара мух воспроизведением потомства не занималась. Техника предусмотрительно выкрашена несколько дней назад. Запаха краски нет. Веретенка надул щеки, расстегнул китель, добрался до волосатой груди, стал осматриваться, почесываться. — А почему у тебя здесь не евроремонт, а, Петр Валерьевич? Стойло Хряков с перепугу обнял собственное пузо. — Да шучу, ха-ха-ха, рядовой. Фрол никогда раньше не носил бутылки с водкой на подносах. Он вообще представить себе не мог, чем ему предстоит заниматься в армии. В военкомате о таком не сказывают. Там или молчат, или расписывают солдатскую жизнь хохломской росписью. Чтобы не расколотить явно дорогие бутылки, он взял их за горлышко, оставив на подносе только стаканы.